Глава 19. Свободу уродам. В порту Дунлаэри под Дублином дорогу с обоих сторон огородили барьерами. Слева стояла толпа, человек 200, любителей уродов. Они собрались посмотреть на необычных существ, приплывших из-за океана. Напротив расположилось гораздо меньше людей, раза в 4. Там были в основном студенты, махавшие самодельными плакатами. «Свободу уродам!» — гласил, например, один. «Ирландия против неволи уродов!» — гласил другой. «Хватит звать их уродами! Они такие же люди, как вы, хоть и с несколько другими физическими характеристиками, а в одном случае с довольно необычной манерой говорить!» — излагалось на третьем плакате, который держал мальчик, явно не знавший, как лучше выразить свой протест. Когда на палубе распахнулась дверь, обе группы притихли. Вышел капитан Шлангейсон. Выглядел он великолепно. Отутюженный наряд инспектора манежа, похоронно-черный цилиндр на голове, а хлыст скромно свернут и засунут в чехол на боку. Ступив на сушу, он дал сигнал полицейским пропустить тележурналистку и оператора. Пусть возьмут у него короткое интервью. «Капитан Шлангейсон», — обратилась к нему хорошо одетая женщина и сунула ему под нос микрофон. «Мириан О'Каллахен, новости ирландского радио и телевидения. Сегодня здесь собралась большая толпа в знак протеста против того, что они расценивают как насильственное удержание уродов в неволе. Как вы ответите на это обвинение?» «Саркастическим замечанием, разумеется», — улыбнулся ей капитан Шлангейсон. «И снисходительной репликой в сторону, касающейся вашей необычайной красоты. Хотя толпу эту вряд ли можно считать большой, моя дорогая. Большая толпа соберется посмотреть наши чудесные представления, которые мы будем давать всю следующую неделю. По сравнению с той толпой, это ничто». «Многие считают, что подобная форма принудительной кабалы в наши дни неприемлема», продолжала Мириам. «Что вы ответите таким критикам?» «Я подчеркнуто никогда не прислушиваюсь к своим критикам», — ответил капитан и величественно раскинул руки. «От них у меня, как я убедился, не сварение желудка». «Но вот эти студенты отвлеклись от учебы». «Дорогая моя мисс О'Келлахан, вы в самом деле считаете, что они бы этим занимались, если бы не пришли сюда? Будем честны, если б не я, они бы нашли против чего протестовать. Последняя война, цены на спиртное, право голоса для женщин, что-нибудь подобное». «Капитан Шлангейсон, в Ирландии женщины уже давно имеют право голоса». «Правда? Какая у вас прогрессивная страна?» «Значит, вам нечего сказать тем людям, которые требуют свободы уродам». «Вообще-то есть. Три слова», — улыбнулся капитан Шлангейсон. «Через мой труп. И у меня теперь есть чудесный новый экземпляр. Я подобрал его всего неделю назад в Торонто. Очень интересный парнишка. Не слушается закона всемирного тяготения». «Мальчики иногда страсть какие непослушные», — крикнула из-за барьера одна мамаша, глядя на своего сына. Тот в ответ сердито посмотрел снизу вверх на нее. «Прямо сущее проклятие». «Это так, мадам», — ответил капитан Шлангейсон. «Истинная правда, но, к счастью, нашего мальчика мы держим в клетке, поэтому никакой опасности для публики он не представляет. И всего лишь за сотню ваших обесцененных ирландских евро вы можете насладиться этим зрелищем 4 вечера подряд в вашей столице Дублине, а еще 3 в городке под названием Скиберин, что в Народной Республике Корк. Все подробности в прессе. Засим, дамы и господа, позвольте мне откланяться и пожелать вам доброго дня». С этими словами он направился к кабине фургона, в которой уже загружали последние клетки. Но сесть не успел. Пожать ему руку бросился пожилой человек, а потом так стиснул капитана в объятиях, что 3 полицейских еле его оттащили. Опешивший капитан отряхнулся, залез в кабину, и его повезли в Дублин. «Похоже, там какие-то люди были за нас», — сказал Фрэнсис, когда фургон петлял по городским улицам. «Но они все равно не могут нас спасти», — сказал Лиэм. «Этого никто не может». «Это не человек, а чудовище», — произнесла Делайла. «Тиран отвратительный он», — добавила Фелижа. Через полчаса фургон остановился. Задние двери с грохотом открыли. Снаружи поджидала бригада мужчин. На каждом ярко-красная рубашка Пола и желтые рабочие брюки. Они перенесли все клетки в специально выстроенный сборный домик, а внутри стали с интересом разглядывать всех обитателей, в особенности Джереми, у которого вместо ног и рук — ласты. «Должно быть, здорово плавать можешь, да?» — спросил один рабочий. «Ваше замечание как черство, так и невежественно», — ответил Джереми. «А ты, должно быть, новенький», — сказал другой, глядя на Барнаби, распластавшегося на потолке клетки. «Погляди-ка, да ты в воздухе паришь!» Барнаби пристально посмотрел на него и подумал о более счастливых временах. Вспомнил, например, тот день, когда капитан У.Э. Джонс у них в саду забил Генри гол. «Да не грусти ты так», — сказал рабочий. «Мы тут кое-что особенное приготовили, специально для тебя». В домике Барнаби с удивлением увидел, что к потолку в углу приколотили матрас, как это сделал Элистер, когда он был маленьким. От одного взгляда на этот матрас Барнаби захотелось домой. «Это матрас Белиссимо, средней жесткости из Дэвида Джонса?» — с надеждой спросил он. «Не, это из экономичной линейки Аргоса», — сказал рабочий, выпуская мальчика из клетки. «Но все равно годится». «Какое любопытное место», — произнес Фрэнсис, когда они остались одни. В окно был виден особняк, где жил президент Ирландии. «Ты вон туда посмотри», — показала Делайла. В центре парка возвели огромный цирк Шапито, и вывеска на нем гласила огромными буквами «Уродчество». Надпись окружали карикатуры на каких-то странных личностей. Ни одна не походила на наших пленников. «Вот где они будут выставлять нас, как уродов», — подсказал Джереми. Он сел в углу и спрятал лицо в ластах. Но вечером после ужина, однако, случилось кое-что необычное. Капитана Шлангейсона пригласил к себе сам президент. Он намеревался строго отчитать его на двух языках о недопустимости того, чем капитан занимается, и сообщить, как он, президент, этих его занятий не одобряет. Наши пленники сидели в углу комнаты и играли в карты, а Барнаби наблюдал за игрой с потолка, пытаясь ничего не подсказывать, если кому-то выпадали особенно хорошие карты. Но посреди новой партии в покер, в замочной скважине, вдруг что-то соскреблось. «Что это?» — испуганно спросил Джереми. Все быстро разошлись по своим клеткам, но шорох не прекратился. Наконец замок уступил, дверь распахнулась. За ней стоял пожилой человек, тот самый, что бросился к капитану в порту. «Клятые склянки!» — торжествующе воскликнул он. «Получилось!» «Вы кто?» — осведомился у него Лиэм МакГонагал. «Тш-ш, не так громко!» — ответил старик, отогнувшись назад и нервно осмотрев коридор. «Вы здесь все?» «Кто все?» — спросил Барнаби. «Ну, все из представления, все, кого они называют уродами», — добавил он, сам смутившись такому слову. «Мы не станем для вас выступать, если вы надеетесь на это», — сказал первый сиамский близнец. «Платите завтра деньги, как все остальные», — добавил второй. «Да не хочу я смотреть представление», — сказал старик. «Я пришел вас выпустить». «Выпустить?» — переспросил Фрэнсис, поднимаясь на ноги. «Выпустить на свободу?» — взмахнул ластами Джереми. «Свободу на выпустить?» — воскликнула Фелиша и от восторга зажала себе рот руками. «Я про вас в газете прочел», — объяснил старик, — и сказал себе: «Клятые склянки! Это же совершенно неправильно! Никого нельзя держать вот так, в неволе! Вам же нужно вернуться домой, к родным! Но только говорите тише, тут может ходить еще какая-нибудь охрана! Нельзя, чтобы они нас услышали!» «Тут охранников с полдюжины», — сообщил Джереми. «Их поставили, как только нас из порта привезли». «Тех тут больше нет», — тихонько, но от души хохотнул старик, вытащив из кармана пустую бутылочку, ту, из которой капитан Шлангейсон напоил Барнаби в Торонтской башне. «Я еще днем стянул ее у этого ужасного человека, а потом дал охранникам. До утра спать будут». «Вам удалось их всех напоить из такой маленькой бутылочки?» — удивленно спросил Фрэнсис. «Нет, конечно, я купил большую коробку пончиков и сверху побрызгал этой водой», — объяснил старик. «Это не вода», — сказал Барнаби. «Ну, чем бы оно там ни было, суть в том, что они больше не считаются, и если вам надо, чтобы я вас отсюда вывел, то вот ваш шанс. Вы же домой хотите, нет?» «Я хочу», — быстро сказал Барнаби. «Я пытаюсь вернуться в Сидней». «Давайте все разговоры оставим на потом», — сказал старик. «Нам пора идти». Он открыл дверь и опять посмотрел налево и направо. «А ты лучше залезай ко мне на закорки и держись крепче», — сказал он Барнаби. «Тебе сейчас не стоит никуда улетать, а вы все за мной». Барнаби сделал, как ему велели, и через несколько минут вся труппа уже пробиралась по парку «Феникс» при лунном свете. По дороге им попались два оленя, поглядели на них и ничего не поняли. Ласты, крючья и девочка, которая всякие несколько секунд то исчезала, то появлялась вновь. В воздухе летало много пыльцы. Но в конце животные попросту покачали рогами и убежали в другую сторону. Вдалеке, у обочины на дороге, стояла небольшая кавалькада машин и мотоциклов. «Я все это сегодня купил», — объяснил старик и хмыкнул себе под нос. «Клятые склянки, у меня столько денег, что это оказалось совсем нетрудно. Студенты развезут вас в разные стороны, поэтому прощаться лучше прямо сейчас. Так всех нас труднее будет выследить. Поедем к автостанциям, железнодорожным вокзалам, гаваням и аэропортам, потому что все вместе вы будете слишком бросаться в глаза». «Из-за чего, — подумал Барнаби, — мы все и оказались в таком положении». Друзья попрощались и дали слово писать друг другу, когда доберутся туда, куда собирались ехать. Некоторые вместе пробыли долго, и хотя всем не терпелось вернуться домой, но было жалко расставаться. «Хорошо было с тобой снова увидеться», — сказал Лиэм МакГонагал, протянув Барнаби крюк, и тот с чувством его пожал. «Куда поедешь?» — спросил Барнаби. «Обратно в Индию, если доберусь». «Надеюсь, мы еще увидимся». «Мы и в этот раз не ожидали встретиться, поэтому, кто знает, безопасного пути нет, Барнаби». И все быстро разъехались в разные стороны. У последнего мотоцикла остались только двое. «Вы еще не сказали, как вас зовут», — сказал Барнаби человеку, который всех спас. «Стэнли Граут», — ответил старик. «А ты лучше держись крепче, не то прямо в темное небо улетишь. Эти мотоциклы, знаешь, ездят быстро». Барнаби сделал, как ему посоветовали, обхватил Стэнли Краута за пояс и покрепче сцепил руки. «А куда мы вообще едем?» — крикнул он в самое ухо старику, когда они с ревом отъехали. «В аэропорт!» — заорал тот в ответ. И через 20 минут они уже оставили мотоцикл на стоянке. «Я уже купил 2 билета», — сказал Стэнли. «В Сидней?» «Нет, извини, я же не знал, куда тебе надо. Сам я еду в Африку, поэтому и тебе, я боюсь, придется. А в Австралию мы тебя отправим уже оттуда». Барнаби это устраивало. На эскалаторе они поднялись в зал вылета. Барнаби опять сидел у Стэнли на закорках и крепко держался. Он не знал, как еще ему не отрываться от земли. «Я для такого слишком стар», — наконец сказал Стэнли и опустил мальчика на пол. «Как же нам удержать тебя на земле?» «Лучше всего рюкзаком», — ответил Барнаби. «Куда положить что-нибудь тяжелое? Я его надеваю, и он не дает мне улететь». «Точно», — сказал Стэнли, и они направились к магазинам. Вместе с рюкзаком они купили 8-литровых банок воды, сложили их внутрь, а рюкзак взвалили на Барнаби. Через несколько минут они уже шли по трапам с посадочными талонами в руках. В самолете нашли свои места и быстро уснули, а когда проснулись опять, уже были в Африке.